Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник». Полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра! Игорь Мерецкий, Архивариус, читает «Добрый сказочник». Глава 3. 18 октября 1016 года тихое местечко Ассандун на юго-востоке Англии превратилось в арену кровопролитного сражения. Юный конунг Кнут, возглавлявший войско датских викингов, намеревался любой ценой вырвать у англичан победу. Еще в декабре 1013 года его отец, конунг Свен, Вилобородый, в очередной раз вторгшийся в Англию, но на этот раз не ограничившись сбором дани, вынудивший позорно бежать оттуда короля Этельреда Нерешительного, был признан английской знатью и духовенством единственным властителем всей их страны. Однако он отошел в мир иной всего 5 недель спустя. 18-летний Кнут, бесстрашно сражавшийся вместе с отцом, во время его последней военной кампании был тут же провозглашен войском викингов новым королем Англии. Сами же англичане имели на этот счет другое мнение. Не желая больше мириться с господством иноземцев, они вновь призвали на трон укрывшегося в Нормандии Этельреда. Увидев, что для подавления восстания сил его не хватает, Кнут поспешил вернуться в Данию, где при содействии старшего брата, после смерти Свена Вилобородова, перенявшего, как и полагалось ему по старшинству, бразды правления в родной стране, собрал намного более многочисленное, чем мог похвастать их отец, войско и флот, и в августе 1015 года снова ступил на английскую землю. И когда в апреле следующего года Этельред, все это время едва-едва сдерживавший натиск Кнуда, умер от болезни, бремя противостояния неуемным аппетитам викингов легло на плечи его сына-наследника Эдмунда. В этот самый день и в этом самом месте, 18 октября 1016 года, в Ассандуне датский конунг рассчитывал взять у Эдмунда реванш за неожиданный разгром, который потерпел от него во время их последней битвы. «Посмотри-ка туда!» Слова Кнуда были обращены к Ингви, сыну Аки, внуку Палнатоки, его личному телохранителю. «Мне привиделось, или сам Железнобокий вышел сражаться в первых рядах?» Ингви привстал в стременах и, прищурившись, посмотрел туда, куда указывала увешанная серебряными кольцами рука конунга. И правда, Эдмунд, который за свое упорство и отвагу, проявленные за эти месяцы в боях с датчанами, уже успел получить в народе прозвище «Железнобокий», был сейчас виден спешившимся и орудующим мечом в самом пекле сражения. И в словах Кнуда, как показалось Ингви, вовсе не звучало ноток сарказма. Похоже, он назвал его этим новым прозвищем, искренне восхищаясь таким соперником. «Полагаю, что это он», — мрачно ответил Ингви, уже догадываясь, чего теперь ожидать от конунга. «Тогда и мне не пристало более оставаться здесь», — промолвил Кнуд и тут же пришпорил своего коня. Оба всадника покинули холм, с которого было удобно наблюдать за ходом сражения, и помчались к передовой. Вслед за ними, недоумевая и переглядываясь, поспешили остальные 5 конных охранников Кнуда. И когда они были уже на расстоянии брошенного камня от рядов противника, до их ушей донесся громкий возглас. Кто-то кричал с той стороны на английском, однако эти простые слова были понятны даже датчанину, прожившему здесь всего пару недель. «Бегите, англы! Бегите, англы! Эдмунд мертв!» Прокричавшим это был военачальник Эадрик Стриона. Ополченцы, из подчинявшейся ему Мерсии, храбро сражались вплоть до этой самой минуты, в рядах английского войска, но теперь были вынуждены выполнять приказ командира. Увидев, что Эодрик со своими людьми покидает поле боя, к бегству один за другим присоединились и остальные. Ингви взглянул на небо и мысленно поблагодарил Господа. Исход битвы был предрешен. Войско викингов, издавая оглушительный победный рев, бросилось преследовать противника. И кто-то наверняка воздал сейчас хвалу богу Одину, или, может быть, Тору, живо представляя себе при этом, как валькирии подбирают с поля боя души его павших товарищей и уносят их в Вальхаллу. Впрочем, вряд ли язычников здесь было много. Крещение Дании было проведено еще Харальдом Синезубом, дедом Кнуда. И за прошедшие полвека народ с необычайной легкостью перешел в новую веру. Викинги-язычники, на протяжении 2 столетий наводившие ужас на весь христианский мир, продолжали привычные свои занятия, вознося хвалу Христу. «Я хочу видеть тело Железнобокого!» – нахмурился Кнут. Оставаясь верхом, он вместе с окружавшими его всадниками стал медленно передвигаться среди окровавленных трупов. Ингви, как и подобает личному телохранителю, следовал по правую руку от конунга, один из охранников слева, а еще по 2 спереди и сзади. У всех 6, помимо свисающего с пояса меча, было в руке наготове длинное копье. При помощи него 2 движущихся спереди время от времени переворачивали какое-нибудь лежащее вниз лицом тело, чтобы убедиться, что это не Эдмунд. Внезапно Ингви увидел, как справа от него, буквально из-под самых копыт коня, кто-то стремительно вскочил с земли и замахнулся мечом. И прежде чем он успел что-либо предпринять, меч английского солдата глубоко вошел ему в ногу ниже колена. Нападавший тут же отбросил оружие в сторону и, подпрыгнув, с невероятной энергией выхватил у Ингви копье. Обежав коня спереди, он оказался прямо напротив Кнуда и уже целился в него острием. Все произошло так быстро, что никто из охранников не успел ровным счетом ничего предпринять. Осознав, что жизнь конунга висит на волоске, Ингви, превозмогая боль в ноге, прыгнул на отчаянного английского солдата, даже не успев вынуть из ножен меч, и повалил его на землю. Тот успел достать кинжал и пырнул им датчанина в живот. Но это не ослабило стальной хватки вокруг его шеи. От следующего удара в живот телохранителя конунга спасло только то, что один из подоспевших, наконец охранников, проткнул англичанина копьем. Тусклый свет проникал внутрь дома через крошечное оконце и падал на кровать, на которой под теплым пледом из овечьей шерсти, находясь в глубоком бреду, ворочался Ингви. Ранение, полученное им неделю назад в живот, оказалось на удивление неопасным. Кинжал вошел неглубоко и, по всей видимости, не задел никаких жизненно важных органов. Совсем иначе обстояли дела с полученным тогда же ранением в ногу. Уже на 3-й день конечность была поражена гангреной. Полевой хирург немедленно произвел ампутацию, 5 сантиметров выше колена. И вот уже 4 дня как новых признаков страшной болезни не появлялось. Однако сильный жар все не унимался. Пациент все последние дни практически не выходил из бреда, в связи с чем врачи не питали на его счет никаких иллюзий. Конунгу, пришедшему проведать своего верного телохранителя, оба врачевателя, разрывающиеся между многочисленными ранеными, доставшимися им после сражения в Ассандуне, и сами уже в результате бессонных ночей выглядевшие как нежильцы, в один голос сказали, что сделано все возможное и что жизнь больного зависит теперь исключительно от воли Всевышнего. В те редкие минуты, когда бред отступал, И сознание Инги прояснялось, перед его мысленным взором проносились обрывки случайных воспоминаний. Вот он, 10-летний мальчишка, стоит перед отцом, виновато опустив голову. Рядом, также не смея поднять глаза и дрожа от страха, стоит Кнут со своим старшим братом Харальдом. Когда они все втроем играли этим теплым весенним днем на берегу, соревнуясь, у кого быстрее получится вызвать в сухой деревяшке огонь при помощи осколка стекла, Кнут каким-то неведомым образом умудрился поджечь находящийся на берегу сарай с лодками. Стремительно распространяющееся по постройке пламя, лишь благодаря близости к воде, было быстро потушено прибежавшими взрослыми, и ни одна из лодок, к счастью, не успела пострадать. «Последний раз спрашиваю, кто из вас это сделал?» – кричит взбешенный отец. «Если будете продолжать молчать, выпорю всех троих, клянусь Богом. Начну с тебя», – отец сурово смотрит на Ингви. «А потом ровно по столько же ударов достанется и вам двоим, хоть вы и сыновья Конунга». Ингви в ужасе взглянул на березовый пруд в руки отца, но не проронил ни слова. Тогда, без дальнейших увещеваний, отец приступил к делу. После пятого удара, перенесенного Ингви с той же стойкостью, что и все предыдущие, Кнут расплакался и во всем сознался. Несколько мгновений отец растерянно смотрел то на покрасневшие ягодицы сына, то на пруд, то на Кнуда. Затем, осознав наконец, что к чему, приказал Ингви надеть штаны и, ласково потрепав сына по волосам, похвалил его за то, что не выдал друга, и повел себя как настоящий мужчина. «Уже сегодня, — сказал отец, — он в вознаграждение получит то, что безрезультатно выклянчивал весь последний год. Первый в его жизни настоящий, не игрушечный, боевой меч превосходной работы рейнских мастеров». «А Кнуду?» Запоздалое признание не помогло избежать заслуженной порки. И только Харальд отделался легким испугом. Сыновья Конунга, в соответствии с древней традицией, были отданы на воспитание в чужую семью. И глава семейства не должен был делать никаких различий в отношении к собственным отпрыскам и к наследникам престола. Аки, сын Палнатоки, которыми Конунг Свен Виллобородый доверил воспитание Кнуда, и Харальда никогда не забывал об этом мудром правиле. В один из тех моментов, когда сознание Ингви снова обрело ясность, он, едва двигая пересохшими губами, прошептал, уставившись в потолок: «Господи, если ты исцелишь меня, чтобы я смог вернуться домой, за море, и обнять там моих родных...» Ингви умолк, испугавшись своих слов. В комнате никого не было. Никто не мог его слышать, кроме того, кому это предназначалось. Но страх не выполнить то, что он вот-вот собирался пообещать, был именно перед ним. «То вот мой обет тебе!» И снова сомнения заставили его замолчать. Однако, поборов себя, он, тщательно обдумывая каждое слово, закончил: «Немедля после возвращения я совершу паломничество на святую землю, в град Иерусалим, чтобы поклониться гробу твоему святому». Чего-то еще не хватало. Ингви нахмурил лоб, по которыми крупными каплями бежал пот, мучительно пытаясь вспомнить. «Ах, да! Аминь!» Восемью месяцами позже, 5 июня 1017 года, небольшая торговая ладья шведского купца, идущая на веслах по реке Волхов, приближалась к Новгороду. Был на ней и праздный пассажир, которого купец, после долгого торга о плате согласился взять на борт вместе с конем. Положив возле себя деревянные костыли, пассажир сидел на палубе среди тюков с янтарем, кожей и воском. Вытянув свою единственную ногу, сильно затекшую после многочасового пребывания без движения, и с улыбкой наблюдал, как конь хвостом пытается расправиться с назойливой мухой. «Эй, датчанин, ты не мог бы привязать эту чертову тварь от меня подальше?» — рявкнул ему один из гребцов, когда конь задел его хвостом, то ли по спине, то ли по шее. Ингви поспешил громко извиниться и проковылял к животному, чтобы привязать его подальше от несчастного норвежца, судя по его диалекту, измотанного, как и остальные гребцы, долгим ходом ладьи против течения и находящего в себе последние силы при виде еще пока вдалеке стен Новгорода. Выздоровев вскоре после данного богу обета, Ингви, преисполненный благоговейного трепета, при первой же встрече с Кнудом поведал ему о своих планах. Обнимая спасшего его друга и плача одновременно от радости за неожиданное его исцеление и от горечи предстоящей сразу же разлуки, Кнут приказал дать Ингви с собой столько серебра и золота, сколько тот сможет унести, и попросил Ингви помолиться за него самого у гроба Господня, если Божья воля будет на то, чтобы паломник-калека с другого конца света достиг своей цели. Спустя 2 недели после своего чудесного исцеления Ингви уже был на родном хуторе на острове Фюн, расположенном в самом центре Дании. «Как ты мог пообещать Всевышнему такое безумие?» – не унимался отец. «Ты разве не видел, что тебе уже оттяпали ногу? Да ты вообще слышал, что хоть кто-нибудь из датчан совершил паломничество на святую землю, даже на 2 ногах? Ты явно был в бреду, поэтому объясняю тебе еще раз. Ничего страшного, если ты не выполнишь этот свой так называемый обет». Ингви был непреклонен, и отец мало-помалу понял, что спорить бесполезно. Удалось лишь убедить сына отложить начало паломничества до весны, так как вскоре холода скуют реки льдом и придется неизвестно как зимовать в пути, все равно тратя время впустую. Будучи наследным правителем острова Фюн, подчиняющимся напрямую конунгу, которого к тому же когда-то сам и воспитывал, отец Ингви обладал большими связями как в самой Дании, так и у ее ближайших соседей. И после долгих просьб сына он пообещал ему договориться с кем-нибудь из наемников, отправляющихся на службу в многотысячный корпус скандинавов-варангов при императоре Византии, что уже с началом весны на одном из кораблей, идущих через Балтику, а затем по русским рекам и по Черному морю, Ингви может добраться до Константинополя, после чего, примкнув к греческим паломникам, отправиться на святую землю. Вернуться из Константинополя в Данию он смог бы вместе с наемниками, чей срок службы закончился. Однако, когда весна была уже в полном разгаре, отец по-прежнему отвечал, что найти подходящих людей никак не получается, что надо еще немного подождать. И Ингви понял, что отец просто тянет время, не желая отпускать его. Тогда, улучшив момент, не попрощавшись ни с отцом, ни с матерью, ни с братьями и сестрами, он тайно покинул хутор верхом на коне и, сев на первую попавшуюся ладью, направляющуюся в Швецию, начал свое паломничество. В Бирке, куда причалил корабль, судьба благоволила ему в тот же день договориться с купцом, везущим свой товар в Новгород. И вот теперь, когда стены Новгорода уже были видны вдалеке, Ингви гадал, как скоро и за какую сумму ему удастся уломать какого-нибудь местного торговца, направляющегося в Константинополь, взять его с собой. 2 часами позже, попрощавшись со всеми на берегу и оставив их разгружать ладью, Ингви уже ехал верхом по улочкам города, нетерпеливо оглядываясь по сторонам в поисках местечка, где можно было бы, наконец, поесть горячего. Накрапывающий весь день дождь стал очень не кстати усиливаться. Кроме того, был уже вечер, и не помешало бы подумать о месте для ночлега. Увидев корчму, он спешился и начал привязывать коня возле входа. «Какой маленький лошадка!» – прозвучал у него за спиной звонкий женский голос. Девушка, сказавшая это на ломаном скандинавском, стояла и улыбалась, держа на плечах коромысло с ведрами. Скандинавские кони и правда были карликовыми. Наверное, она впервые видит их, подумал Ингви. Сняв с плеч тяжелое коромысло и пододвинув одно из ведер к лошадке, девушка принялась гладить животное, в то время как конь, засунув морду в ведро с водой, пил и фыркал с явным удовольствием. «Я немного говорить ваш язык, немного понимать наш посетитель», — пояснила девушка, и, убежав к другому концу корчмы, стала проворно отпирать боковую дверь ключом из висящей у нее на поясе связки. «Лошадка лучше тут», — крикнула она, сделав знак рукой, и исчезла внутри. Ингви сообразил, что девушка должна быть дочка владельца корчмы или же просто работает в ней по найму. А поскольку нередкими посетителями здесь являются заезжие шведы, то нет ничего удивительного в том, что она выучилась у них каким-то скандинавским словечком и фразам. Выглядела она лет на 15, а в таком возрасте, рассуждал Ингви, чужеземный язык учится намного легче, чем... Ингви вдруг подумал о том, что ведь уже через месяц ему стукнет 22. «Спасибо, я сейчас!» – крикнул он ей вслед. Придумав, как лучше разместить коромысло на спине коня, он осторожно, боясь расплескать воду из ведер, одно из которых по-прежнему было полно до краев, заковылял к отпертой двери, одной рукой опираясь на костыль, а другой – придерживая движущуюся конструкцию. Там, в просторном сарае за окном, под суетливое кудахтанье кур, девушка показала, куда можно привязать коня. «Ярослава!» – донесся снаружи откуда-то издали грозный женский окрик. Он повторился еще раза два или три. «Это мой мама», – сказала девушка. «Я надо работать. Пойдем». Оставив коня наслаждаться свежим сеном, они вместе отправились в главный зал корчмы. Вскоре, сидя за столом на широкой скамье, Ингви уплетал поданный Мирославой ужин, запивая его медовухой, сваренной здесь же в их семейной корчме. И, как оказалось, опасения насчет ночлега были совершенно напрасны. Ближе к полночи, как он понял из объяснений Мирославы, столы в этом просторном зале сдвигаются в угол, и помещение за небольшую сумму сдается под ночлег любому, кто готов спать на полу. Обычно набирается не меньше 5 путников, а в некоторые дни даже до 20. Матрас и одеяло выдаются за отдельную плату. «Кстати, меня зовут Ингви», – улыбнулся он, протягивая Мирославе деньги за ночевку на матрасе с одеялом. «А я Мирослава», — ответила она ему белоснежной улыбкой и почему-то покраснев. Следующий день Ингви безрезультатно провел в поисках купца, который в ближайшее время вез бы свой товар на рынке Константинополя. Пообщавшись через нанятого переводчика с людьми, которые, по мнению Мирославы, могли что-то знать, а затем с людьми, к которым отослали люди, которые, по мнению Мирославы, могли что-то знать, и даже с теми, к кому и они в итоге отослали, Ингви уже был близок к отчаянию. Но на второй день удача вновь улыбнулась ему. «Только про скотину на моем корабле забудь», — ударил купец кулаком по столу, смотря одним глазом куда-то направо от Ингви, а другим влево. «Не хочу больше слышать об этом. Переведи ему». Переводчик перевел, и Ингви решил больше не искушать судьбу. Страшно уродливый и вдобавок косоглазый купец уже завтра утром отправлялся с двумя своими судами в Витичев под Киевом, где в течение пару дней соберется торговый флот для совместного плавания в Константинополь. И путешествие это займет, по его словам, полтора месяца. На изумленный вопрос Ингви, почему так долго, купец во всех красках описал ожидавшие их на пути препятствия, сложнейшим из которых, но далеко не единственным, будет 60-километровый отрезок Днепра, где из-за порогов всем придется раздеваться и лезть в воду, чтобы кто-то нащупывал путь, а кто-то осторожно волок корабли, держа их за нос, борта и корму. Местами придется вообще вытаскивать корабли на берег и катить их, подкладывая брусья, одновременно отбиваясь от воинственных печенегов, обожающих устраивать в таких местах засады. «В общем, — подытожил купец, — пользы от Ингви все равно не будет никакой, поэтому пусть радуется, что его берут даже за деньги». Поразмыслив, как лучше поступить с конем, Ингви решил временно оставить его у Мирославы, заплатив ее отцу столько, сколько он за это потребует, и дав наперед столько денег на корм, сколько может понадобиться до наступления следующего лета. Возвратиться раньше, как уже понял Ингви, у него может не выйти. Днепр зимой замерзнет, а вернуться в Константинополь, совершив паломничество на Святую Землю, ему удастся, быть может, только поздней осенью. «Если я вдруг вообще не вернусь», — хотел он было что-то сказать Мирославе, когда они оба стояли в сарае возле коня, поглаживая его по спине. Но она не дала договорить. «Я не хочу, чтобы ты завтра ехать». Она коснулась его руки, как будто случайно. «Чтобы ты никогда ехать». Ингви, поборов нерешительность, сжал ее ладонь в своей, и Мирослава, сделав шаг, прижалась к нему всем телом. Затем, не произнося больше ни слова, она ловким движением задвинула на двери засов и повела его за руку в дальний угол сарая, туда, откуда доносился запах стогов только что скошенной травы. Сентября 1017 года, в праздник воздвижения креста Господня в Иерусалиме, можно было встретить сотни христианских паломников, прибывших сюда, в основном из соседнего Египта и ближайших областей Византии. Поток богомольцев почти полностью прекратился в 1009 году, когда халиф Аль-Хаким в разгар гонений на христиан повелел стереть с лица земли как сам гроб Господень, так и возведенный вокруг него храмовый комплекс. К счастью, несмотря на все прикладываемые усилия, рабочие халифа, разрушив храм, так и не смогли разломать до основания гробницу. И когда в 1012 году матери Аль-Хакима, исповедующей христианство, удалось наконец убедить сына прекратить преследование ее единоверцев и разрешить византийским священникам отстроить храм, гроб Господень был восстановлен довольно быстро, и паломничества возобновились. Проведя в этот день, в этот праздничный день, 14 сентября 1017 года, более часа в молитве у каменной плиты, на которой тысячу лет назад, согласно преданию, лежало тело Спасителя, и которое теперь, по мнению всех, лишь чудом избежало уничтожения, Ингви вышел наружу на не по-осеннему свирепствующую здесь жару. «Филипп, ты где?» – прокричал он по-славянски, пройдясь взад-вперед вдоль строительных лесов, опоясывающих храмовый комплекс, и нигде не обнаружив друга. Те 6 долгих недель, что длилось путешествие из Киева в Константинополь, Ингви провел в обществе людей, говорящих исключительно на славянских диалектах. И хотя многие с гордостью рассказывали ему о своих скандинавских корнях, ибо прадеды их были никем иным, как шведскими торговцами, поселившимися на Руси и взявшими себе там жен. Смешение со славянским населением зашло уже так далеко, что скандинавский язык был позабыт еще их отцами. Каково же было облегчение Ингви, когда, отправляясь с группой греческих паломников в плавание на Святую Землю, он случайно выяснил, что один из них, монах, зовущийся Филиппом, владеет как греческим, так и славянским языком. Пытаться с нуля понять еще и греческий у Ингви, наверное, лопнула бы голова. Филипп был уроженцем Салоник, города со смешанным греко-славянским населением. Грек по отцу и македонский славянин по матери, проведший все свое детство и отрочество среди людей, говорящих на двух языках. Отец, служивший в Салониках обычным диаконом, перебрался в Константинополь и, как понял Ингви, стал там со временем какой-то важной шишкой при патриархе. Сам же Филипп совсем недавно принял обет монашества и совершал паломничество на Святую Землю перед тем, как навсегда заточить себя в монастыре на Афоне. «Здесь я, здесь», — сказал запыхавшись, прибежавший откуда-то Филипп. «Я нашел, кто идет на Иордан. 8 человек, с нами будет 10». Ингви потеребил висящий на шее амулет. Его дала ему в дорогу Мирослава. Еще неделю назад он был твердо настроен на то, чтобы в тот самый день, как он исполнит свой обет, примкнуть к паломникам, держащим путь домой в Константинополь. Но Филипп все-таки сумел уговорить его. В конце концов, дорога из Иерусалима на место крещения Иисуса и обратно займет не более 2 дней. А разве способны эти 2 дня как-то повлиять на то, успеет ли он вернуться к Мирославе до зимы? Сам Филипп намеревался путешествовать по Святой Земле не меньше месяца и горячо убеждал Ингви отправиться вместе с ним сначала к Мертвому морю, а затем посетить Галилею на севере. «Где это видано?» – воскликнул он, – «чтобы человек, проделавший сюда путь с другого конца света, ограничился лишь Иерусалимом и окрестностями». Но больше 2 дней Ингви медлить был не намерен, несмотря ни на какие уговоры друга. Вечером, когда жара спала, они, примкнув к 8 другим паломникам, отправились на Иордан. Ингви ехал верхом на осле, остальные шли пешком. «Как ты думаешь?» – спросил он Филиппа, смотря на яркие звезды на черном небе, когда они, сделав привал на половине пути и совершив вечернюю молитву, легли спать. «Она согласится поехать со мной в Данию после того, как мы поженимся?» Филипп пробормотал что-то, наверняка уже во сне. Все были так измотаны многочасовой ходьбой по пыльным дорогам, что погрузились в сон, едва накрывшись плащом и подложив кто что мог под голову. И только Ингви, ехавший верхом и потому не так уставший, все лежал и смотрел на эти звезды, такие огромные, что оказалось, до них можно дотянуться рукой, прижимая к сердцу подаренный Мирославой во время их последней встречи амулет. Дорогие подписчики и гости канала «Добрый сказочник», полную официальную версию книги, представленной в данном отрывке, можно приобрести по ссылке в описании к этому ролику. Всем добра!